В отличие от самого мерцающего короля, скрытые под его телом месторождения серебра оказались куда щедрее. Десятки килограмм драгоценного металла шли как приятный бонус к главной добыче. Магической руды набралось несколько килограмм, причем в ней имелись вкрапления истинного серебра. При этом, даже столь незначительный объем повлияет на итоговый ранг любого изделия. А ведь я прошелся только по уровню четвертого яруса, глубже жилы должны быть еще богаче, порадовал Славан. В будущем, клан просто обязан взять в оборот лунные копи. Если задействовать только проверенных людей, то информация какое-то время не будет всплывать, и помимо ресурсов, можно получить несколько неплохих рудокопов, профессия там качается в приличном темпе. Лунные копи настолько хороши, реакция Славана несколько удивила. Ну, не то чтобы прям хороши, скорее просто выгодная локация, чуть выше среднего, несколько замявшись, ответил дворф, что меня только сильнее запутало. Не забывай, что до недавнего времени у меня не было гильдии, а это накладывает свой отпечаток. Неужели никто не предлагал возможность прокачать профессию в обмен на твои услуги кузнеца? В столь очевидную промашку попросту не верилось. Предлагали, причем регулярно, и я даже пару раз соглашался. На лице бородача появилась ехидная улыбка. Вот только, по странному стечению обстоятельств, охраняющее сопровождение преимущественно состояло из девушек. Уровень у тех порой очень сильно скакал, но при этом все как на подбор любили поболтать и пострелять глазками. Довольно интересный способ вербовки. Это точно, вот только увязавшийся следом Ордери он не пришелся по вкусу. Взрыв ее рунической бомбы положил большую часть группы, и меня вместе с ними, судя по смеху, сам кузнец воспринимал этот случай как нечто забавное. Тем не менее, веселье длилось недолго. Пора возвращаться в столицу, я и так слишком долго тянул. Славан говорил спокойно, даже с толикой отрешенности, но я чувствовал, как внутри него растет тревога. Словно этого было мало, после переноса в столицу, прямо посреди портальной площади, мы натолкнулись на одну из жертв Ордеры. Поймав взгляд дворфа, покалеченный местный кивнул и жестом предложил следовать за ним, так и не проронив ни слова. После секундного колебания, Славан, сделав глубокий вдох, последовал за обожженным. Постепенно к нашему трио начали присоединяться все новые и новые лица, нас явно поджидали. Десятки коллег стекались с ближайших улочек, образуя живой поток и своеобразный конвой вокруг нас, порождая тем самым неприятное давящее ощущение. Внешне Славан держался весьма неплохо. Размеренный шаг, ровное дыхание, но вот его аура постепенно наполнялась тревогой. Впрочем, его было легко понять, потеря вечности, далеко не мелочь, на которую легко закрыть глаза. Процессия из десятков покалеченных местных привлекала к себе много внимания, в особенности вечных. Правда, практически никто не рисковал лезть на рожон. Резня во время Алой Луны и последующая расправа над убийцами на эшафоте намертво отпечаталась в умах как исконных жителей Теллуры, так и ее новых детей. Нашелся всего один особо любопытный игрок, но и тот просто пытался идти параллельно с потоком. Впрочем, это длилось всего пару минут. После того, как обожженные местные, с присущей им молчаливостью и неспешностью, начали брать чужака в кольцо, тот поспешил ретироваться. Разумное решение. Долго еще, к этому моменту прогулка затянулась на добрые 20 минут. Если Иллирия планировала провести ритуал на другом конце столицы, переход мог занять весь день, что меня совсем не устраивало. Местный попросту проигнорировал вопрос, но вместо него ответил Славан. Почти пришли. Скорее всего, нас ведут к месту, где Ордера сорвалась. Дворф оказался прав. За очередным поворотом нас ждала весьма примечательная улица. Стены большинства зданий покрывала копоть. Некоторые оказались выгоревшими до верхних этажей, но все это терялось на фоне куда меньшей детали, череды следов, выплавленных прямо в мостовой. Цепочка из отметин в камне тянулась на 20 шагов и обрывалась полуметровым кратером. А вы явно не спешили, бросила Иллирия вместо приветствия и, судя по полному ехидству голосу, сейчас телом командовала именно жаждущая мести девушка. Мы не оговаривали время, отмахнулся я от пустых претензий местной. Руководить ритуалом будешь ты, есть возражения, с вызовом бросила местная, но я не собирался вестись на столь дешевую провокацию. Куда дальше? А чем плохо это место? Здесь достаточно неупокоенных душ, чтобы оборвать вечность. Кроме того, проведя ритуал здесь, мы сумеем почтить память всех тех, кого убила Ордера. Пусть улицу переполняла аура смерти, интуиция молчала. Тем не менее, окончательное слово было не за мной. «Славан», — дворф ответил сдержанным кивком, но прежде чем Иллирия взялась за дело, я продолжил. «Хорошо, мы согласны, но для начала следует обсудить дополнительные условия». «Дополнительные условия?» В единственном уцелевшем глазу забинтованной вспыхнул огонек злости. «Ты считаешь, что у вас есть на это право?» «Считаю. Бремя судей. Мне пришлось заплатить высокую цену за возможность использовать слезу Карны. О столь важной детали не стоило умалчивать. Восприми это как небольшой урок и напоминание, что у всего в этой жизни есть своя цена. К слову, тебе даже стоит порадоваться, ведь твоему другу, ради познания этой истины, придется заплатить куда больше», — с насмешкой бросила местная. «Справедливо, пусть мой голос и оставался холодным и спокойным, демон внутри требовал разорвать глотку наглой девки, слишком заигравшейся с провокациями. В таком случае, какую цену заплатишь ты за то, что умолчала о бремени? Ты говоришь с мертвецом, нам нечего тебе предложить», — голос забинтованный дрогнул, лишившись не только ехидных ноток, но и прочих отголосков жизни. «Думаю, у Иллирии кое-что осталось». Едва не угасший взгляд собеседницы вспыхнул интересом, выдавая, что телом вновь завладела хозяйка. «Правда, та не спешила говорить. Твой голос. В обмен за риск, на который мне придется идти, я хочу услышать твою последнюю песню. Откровенно говоря, я хотел просто зацепить собеседницу за живое, ответить провокацией на провокацию». Вот только, реакция местная удивила. «Знаешь, а мне нравится эта идея», тон, как и сам ответ забинтованный, мне не понравился. «Я подарю тебе свою последнюю песню, ту, на которую меня вдохновила Ардера». Отступив на пару шагов, Иллирия закрыла глаз и сложила руки на груди. Улица погрузилась в тишину, нарушаемую лишь размеренным дыханием местной. Постепенно оно менялось с хриплого и надрывистого, на спокойное. Иллирия начала петь без слов, а до меня донеслась тихая мелодия, похожая на колыбельную. Звук переполняла необъяснимая убаюкивающая и расслабляющая сила, что не пыталась подавить, а мягко обволакивала. Интуиция кричала о приближающейся опасности. Наплевав на правила, запрещающие использовать оружие в городах, я призвал Ласкал и приготовился к бою. Вот только Иллирия не стала атаковать, по крайней мере, напрямую. Запрокинув голову, местная испустила вопль, полной боли, отчаяния, страха и огня. Происходящее напоминало то, как зомби исторгал из себя тленный туман. За считанные секунды улицу охватило пламя, порождая особый домен. Впрочем, все это оказалось мелочью на фоне потока призраков, что вырвался из хрупкого и покалеченного тела вслед за огнем. Сплетясь в огромную воронку, жаждущие отмщения души устремились в мою с дворфом сторону. Едва успев отбросить бородача, сам прикрылся оскалом и сделал шаг навстречу потоку, готовясь принять удар, вот только призраки легко прошли сквозь преграду. Слившись в подобие черной стрелы, души пронзили мою ауру и устремились глубже, вот только вместо мягкого и беззащитного нутра, их встретило нечто страшное, голодное и агрессивное, моя искра, сущности. Демон плюс 5, нежить плюс 4, проклятый плюс 7. Пустота плюс 10, инсектоид плюс 5, единый плюс 4, грехи плюс 4. Ни одно из начал не проявило милосердия к врагу. Призраки оказались не бедствием, а лишь пищей для жаждущих переродиться в самостоятельные души сущностей. Одновременно с тем, я активировал эмпата, одно из свойств жажды, позволявшие поглощать даже эмоции. Ненависть, отчаяние и страх моментально обращались в энергию, что наполняло дурманящей силой. Подавив желание сожрать всех угодивших в ловушку призраков, я сам позволил им уйти. Иллирия была права, у всего есть своя цена. Даже за эти несколько секунд пиршества, сущности начали искажаться, а внутри моей собственной ауры появились чужеродные вкрапления. К счастью, я не успел пересечь черту и последствия оказались обратимыми, медленно сходя на нет. Тем не менее, в будущем следовало быть куда осторожнее с подобными методами. Почувствовав, что их больше ничего не держит, призраки устремились прочь из искры, вот только на воле их никто не ждал. Иллирия скрылась в потоках пламени, как и весь остальной мир. Лишившись вместилища, души начали сгорать и рассеиваться. Единственное, что им оставалось, избрать новый сосуд. После недолгих метаний, призраки неожиданно хлынули в плащ на моих плечах. Словно в надежде спрятаться как можно дальше от моего взора, души не просто сливались с артефактом, они фактически уничтожали его частичку, заменяя собой. Показатель максимальной прочности стремительно падал, обращая неплохой предмет в бесполезный хлам. Вот только достигнув своего предела, незримый не просто устоял, но и переродился. Незримый. Поглощено 284 призрака. Задействована божественная сила, репутация с Карной, 6. Инициирована распечатка потенциала. Последняя песня. Плащ. Ранг, мистический, 6. Тип, масштабирующийся. Тип, эволюционирующий. Тип, трансформирующийся. Слот, накидка. Текущие параметры. 102 уровень. Прочность 10200 и дробь 10200 и. Броня 204. Свойства. Мертвая тишина. Подавляет любую форму коммуникации. Требует активации. Длительность 1 минута. Вой боли. Враги испытывают ту же боль, что и хозяин плаща. Чем меньше рядом целей, тем сильнее эффект. Водоворот душ. Поглощает души разумных. За каждую 1,1 душ, случайно из имеющихся эффектов плюс 1%. Текущий показатель поглощенных душ – 284. Шепот ужаса – усиливает шепот палача. Удваивает эффективность. Безумный рев – усиливает свирепый рев. При активации способности сбрасываются положительные эффекты с врагов. Наследие чемпиона – для разблокировки требуется посетить Колизей. Эффекты. Ловкость плюс 15%. Сила плюс 10%. Дух плюс 5%. Скорость передвижения плюс 10%. Шанс поглотить атаку в спину плюс 10%. Дополнительно. Радиус воздействия 51 метр. Поглощение душ последней песнью не затрагивает качество и шанс получения трофеев. По мере использования свойств, заключенные в артефакт призраки будут уничтожаться. Плащ чемпиона, артефакт, полученный в награду за победу в турнире, что позволил Гипербореи обрести одно из чудес света, Колизей. В свое время он выглядел неплохо, но не более того. По мере роста уровня, он все больше терялся на фоне остальной экипировки, и использованные на нем улучшения лишь временно выправили ситуацию. Плащ чемпиона больше походил некий памятный сувенир, не более того. Теперь же все стало на свои места, мне не хватило, даже не способностей, а упорства, чтобы раскрыть истинный потенциал награды. К счастью, к этому моменту я не успел избавиться от столь ценного сокровища. Последняя песнь, плащ, сотканный из сотен душ, едва спадая с моих плеч, терял физическую форму. Обращаясь в бесплотный черный покров, он нападал на землю клубами черного дыма, где постепенно терял свои границы. Обновленный плащ ощущался как продолжение собственного тела. Стоило лишь пожелать, и артефакт начал растекаться волнами над мостовой, создавая зону мертвой тишины. Со стороны эта способность не выглядела сильной, ведь никак не вредила врагу, но на самом деле она несла огромную угрозу. Голос, мысли, речь, сообщения, артефакты связи – все это становилось бесполезным. Идеальное средство – чтобы взять противника в плен или отрезать от руководства целую группу, благо, радиус действия позволял. Естественно, всегда следовало учитывать фактор абсолютной силы, но это касалось любых аспектов Теллуры. Остальные свойства оказались не менее полезными. Шепот палача, одно из пассивных умений палача душ, давал 10% шанс сбить атаку или заклинание врага, а также подавлял волю собеседника, увеличивая шанс на запугивание. С шепотом ужаса эффективность увеличивалась вдвое. В свою очередь свирепый рев претерпел преображение на качественном уровне, обретя новое свойство. Теперь, после потери 20% ОС, испускаемый рев будет развеивать не только наложенные на меня негативные эффекты, но и уничтожать бафы врага. Весьма сильное и опасное умение, способное, если не перевернуть ход битвы, то, как минимум, выиграть время. Единственный его недостаток – радиус. Любой стрелок и маг изначально постарается атаковать с куда большей дистанции. Впрочем, все это терялось на фоне водоворота душ. Возможность усиливать процентный прирост к характеристикам выглядела слишком сильно. Кроме того, он также затрагивал и бонус на увеличение скорости и шанса поглотить удар в спину. Номинально у этого свойства имелось ограничение, но даже так предел составлял отметку в 50% для каждого из показателей. Потенциал поражал. Но, возможно, такими и должны быть артефакты мистического ранга, расположившиеся всего на одну ступень ниже мифических, стоящих на самой вершине. Главный недостаток водоворота душ – число необходимых жертв. Если требования с течением времени не изменятся, то в общей сложности придется поглотить 200,1 душ. Кроме того, уже имеющийся запас являлся расходным ресурсом, а учитывая, что простое поглощение искр не шло в зачет, процесс с развития артефакта до пиковой формы мог растянуться на неопределенный срок. Впрочем, в описании не указано, что мне лично нужно убивать. Скорее всего, мне удастся пополнять запасы за счет призраков, которые обитают в местах с массовыми смертями, как на этой улице. Поддавшись сладким мыслям, я едва не допустил глупую ошибку. Прежде чем использовать могущественный артефакт, его стоило проверить прозрением. Как оказалось, далеко не только проклятые предметы обладали темной стороной. Последняя песня. Скрытые свойства. В случае, если артефакт выйдет из-под контроля или будет уничтожен, все накопленные души набросятся на своего пленителя. Уничтожение один лика или перерождение за каждые 500 вырвавшихся на свободу душ. В случае, если общий показатель ликов и перерождения опустится ниже 100, вы умрете. Последняя песня казалась самым сильным, но вместе с тем и самым опасным из имевшихся у меня артефактов. К счастью, уничтожить плащ будет довольно тяжело, ведь его запас прочности мог посоперничать с таковой у высокорангового щита. Приказав плащу принять изначальную форму, тем самым отключив мертвую тишину, я перевел взгляд на Эллирию. Местная все это время с любопытством наблюдала за моими действиями. Думаю, этот плащ, более чем достойная плата, забинтованная говорила так, будто именно этого результата изначально и добивалась. Да, если не обращать внимания на то, что она могла стоить мне жизни, пусть я и преувеличил риск, обожженная не могла знать, что призраки станут легкой добычей для моих сущностей. Ты сам просил об этом, хриплый голос так и сочился желчью. Благодаря ордере, именно этот безумный вопль, полный боли и отчаяния, стал моей последней песней. Допустим, но что насчет Славана? Твоя последняя песня едва не зацепила и его. Случайность, отмахнулась Эллирия. Впрочем, изначально я планировала для него кое-что особенное, но, после твоего представления это будет смотреться слишком блекло. Так что, взмахнув рукой, словно ловя нечто в воздухе перед собой, местная одним движением вырвала души из 10 обожженных приспешников. Сжав ладонь в кулак, она заставила призраков сплестись в подобие копья, которые отправила в полет едва заметным движением пальцев. Едва бесплотное оружие пронзило искру кузнеца, как тот с протяжным стоном осел на мостовую. Лицо парня побледнело, а борода начала стремительно седеть. В теории, на лишение вечности можно было списать и не такое, но в происходящем чувствовалось нечто неправильное. Кроме того, ни я сам, ни Гунгун и гробовщик не проходили через подобные метаморфозы. Активировав водоворот боли, я к своему удивлению сумел немного облегчить страдания Славана, что вновь говорило о некой искаженности ритуала лишения вечности. В нормальной ситуации, моя попытка помочь должна была провалиться. Я перевел взгляд на Эллирию, но прежде чем успел хоть что-то сделать, ослепительный ореол вокруг искры кузнеца взорвался, выстрелив в небо потоком энергии. «Можешь его забирать», показное безразличие обожженной лишь усилило пламя паранойи. «Ты в порядке?» Подойдя к дворфу, я помог ему подняться. «Да, пойдет, все еще тяжело дыша», ответил бывший вечный. «Вот только количество перерождений, их 700, растерянно пробормотал бородач. «Менее чем за сутки тебе удалось лишить вечности сразу двоих, можешь считать это особой наградой от Корны», говоря, Эллирия даже не смотрела на Славана. «Кто знает, если в будущем тебе удастся придерживаться того же темпа, то», оборвавшись на полуслове, забинтованная продолжила более спокойным голосом. «Долг перед Эллирией погашен, она не станет мстить ордере. Относительно прочего, мы будем ждать, когда с твоих глаз сорвется пятая слеза Корны. До тех пор, ты всегда можешь найти нас здесь». Забинтованная не стала дожидаться ответа и, развернувшись, пошла к одному из обгоревших зданий. Вслед за предводителем устремились остальные обожженные. На первый взгляд выгоревший дом, служивший обителью для жертв ордеры, мало чем отличался от остальных. Откровенно говоря, рядом хватало более целых и напротив, сильнее пострадавших фасадов. Условно, здание ничем не выделялось, но стоило использовать прозрение, и мне удалось уловить давящую божественную ауру и отголоски орд-призраков, что затаились внутри здания. Неужели это подобие храма Корны? Поначалу я не придавал особого значения тому факту, что Эллирия не просит пробудить богиню-покровительницу. Учитывая поведение и слова местной, это не особо бросалось в глаза, ведь забинтованная сама говорила, что Корна просто оказалась первой, кто откликнулся на молитву и дал возможность отомстить. Вот только новое открытие добавило деталей. Возможно, молчание местных объяснялось иначе, и у тех имелся собственный план по спасению божества. Если Единый не сумеет пробудиться, то ценность его покровительства значительно ослабнет, подсказал демон внутри. Исход зависит только от того, сумеем ли мы сделать шаг, парировала сущность Единого. Даже богам в этом мире приходится бороться за существование, усмехнулся Грех. Слышать отголоски мыслей собственных начал было весьма необычно. Раньше подобное было присуще лишь демону, да и то по причине влияния осколка души Собнака. Видимо, сказывалось пиршество призраками и резкий рост каждой из сущностей. Влезать во внутренний спор не стал, впрочем, это бы и не вышло. Озвучив несколько фраз, начало затихли. Правда, услышанное к сведению принял. Мне действительно стоило уделить внимание возможности пробудить Единого. Самый явный способ поиска информации – библиотеки, ведь те таили в своих недрах огромный массив информации. Тем не менее, этот путь уже был пройден другими. Самый первый вечный, что нашел путь к храмовому городу, как раз исследовал библиотеку. Атиллура попросту не могла позволить использовать всем подряд один и тот же метод. Стоит поговорить на эту тему с бездной, она в любом случае выполняет квест в столичной библиотеке, возможно, ей удастся найти зацепку. Славан тем временем, погрузившись в собственные мысли, провожал взглядом Иллирию. Аура вмиг поседевшего дворфа бурлила от целого вороха сложных эмоций. «Идти сам сможешь?» На самом деле кузнец вполне уверенно держался на ногах. Я просто решил привлечь его внимание и вырвать из потока собственных мыслей. «А, да, без проблем», — пришел в себя бородач. «Нам здесь больше нечего делать, так что возвращаемся в обитель. После отдыха переговори с бездной. На тебе все еще висит проектировка кузницы в замке». «Решил отвлечь меня от потери вечности работой», усмехнулся в ответ кузнец, переведя взгляд на место оплавленной воронки. «Бездействие порождает много лишних мыслей, в то время как работа помогает отсеять все ненужное. Кроме того, самокопание не принесет никакой пользы, как тебе, так и стае». «Да, наверное, ты прав», — легко согласился бородач. «Ты на удивление легко смирился с потерей. За последние сутки я только и делал, что думал о том, как потеряю вечности, в итоге пришел к тому же выводу, что и ты. Теллуре не нужен балласт из нескольких миллиардов бессмертных. Пусть этот мир и полон магии, он придерживается определенных правил. Даже кузнец моего уровня не способен создать самый захудалый гвоздь из ничего. Да, никто не отменял материализацию маны. Но это не то, ведь просто ресурсом становилась энергия, но и она не берется из пустоты. Развернувшись, Славан первым двинулся в сторону портальной площади, при этом его аура стремительно успокоилась, и кузнец совсем перестал походить на человека, которого лишили вечности. «А если рано или поздно мы все лишимся бессмертия, то моя ситуация не так уж и плоха. Пусть я попал в число первых, мне хотя бы удалось обменять вечность на спасение любимой девушки. Уверен, что далеко не у всех будет такая возможность. Гробовщик, Гун-Гун, да и я сам, мы ничего не получили за сам факт лишения вечности. Это не было обменом, просто, нам никто не давал выбора. При таком раскладе возможность избавиться от опасности для близкого человека выглядит как неплохая сделка. Покинув пустынную улицу, нам удалось довольно быстро поймать экипаж. Повторять пешую прогулку не имелось ни желания, ни времени. Кроме того, кузнец то и дело бросал на меня задумчивый взгляд, но не решался заговорить. Замкнутое пространство кареты больше подходило для приватного разговора. «Если есть что сказать, говори, мне не хотелось плодить недомолвки внутри стаи. Хватало и того напряжения, что все еще чувствовалось после пыток Ири на глазах у девчат». Славан не стал отпираться, вместо этого, собравшись с мыслями, заговорил. «Знаешь, я никогда не умел разбираться в людях, да они и не были мне особо интересны. С ними слишком сложно. Всегда приходится держать в голове множество факторов, учитывая чужие интересы, с ремеслом все куда проще. Верный молот не предаст, наковальня не обманет. Славан, нам обоим будет проще, если ты перейдешь к сути». «Хорошо, скажу откровенно, будь на то моя воля, я бы предпочел держаться от тебя как можно дальше. Не пойми неправильно, я не собираюсь отступать от своих обещаний, но твой облик и все остальное, я ведь видел, как ты сгорал заживо, при этом, не издав ни единого звука. Это уже не вопрос выдержки, это просто неправильно. А ведь это далеко не все, даже твоя маска, я не уверен, что под ней вообще есть лицо. Добавь к этому щупальца, хвост, ту горящую лапу и этот плащ с призраками. Повисла тишина, но я не спешил подталкивать Славана к продолжению разговора. Переведя дыхание и собравшись с мыслями, кузнец сам продолжил диалог. «Мы с ордерой перед тобой в неоплатном долгу, этого никто и ничто не отменит, но я хотел бы знать, для чего все это, чего ты хочешь и к чему идешь. Мне нравится заниматься ремеслом, только и всего, я не хочу влезать в нечто большее, вроде борьбы за власть над миром. Именно такое впечатление я произвожу. Изначально, в день нашей встречи все было иначе, но сейчас, да, не волнуйся, власть меня не интересует. А то, чего я хочу, просто помоги мне защитить родных и близких, и я отплачу тебе тем же». На этот раз пауза затянулась на несколько минут, и вновь я не стал мешать. «Добро», когда Дворф заговорил, его голос звучал куда спокойней. «Относительно возвращения в обитель, иди без меня, в лунных копьях еще много ресурсов, а помимо меня в стае больше нет рудокопов. Будет глупо упускать выпавшую возможность, тем более что стая и замок сейчас остро нуждаются в ресурсах. Да, обойдемся без сопровождения, остальные могут заняться куда более полезными делами, чем охранять меня в уже зачищенной зоне. Ты ведь понимаешь, что я не стану тебя отговаривать. Благодаря тебе, у меня на несколько сотен перерождений больше. Будем считать их особым ресурсом гильдии, до тех пор, пока мое число перерождений выше сотни, некоторый риск допустим. Ты ведь помнишь, что за каждую смерть придется платить еще и частичкой собственных воспоминаний. Пусть мне и было невыгодно поднимать эту тему, стоило сходу прояснить все нюансы. Помню, кивнул Дворф и готов на это пойти, но при условии, что ордера будет в полной безопасности. Никаких миссий с риском для жизни. Кроме того, я надеюсь, что ты не будешь излишне ограничивать нашу свободу. До тех пор, пока я уверен в вашей лояльности, с этим не будет никаких проблем. Большего и не прошу, улыбнувшись, кивнул бородач. Пусть разговор окончился на позитивной ноте, я прекрасно понимал, что его будет мало, чтобы развеять все сомнения Славана. Тем не менее, это было неплохое начало. Кроме того, что бы я ни говорил, слова останутся просто словами, куда важнее принятые решения и поступки. Являясь частью стаи, со временем Дворф самостоятельно сделает тот или иной вывод. Тотем бездны до сих пор имел несколько зарядов для перемещения к лунным копьям, так что Славан сразу отправился к шаманскому кругу, в то время как я воспользовался одним из порталов. Вернувшись в обитель, первым делом переместился в виток, где меня уже ждала Пари. «Отец, ты вернулся?» На лице Пари появилась неуверенная улыбка. Наш последний разговор явно пошел на пользу малышке, и та держалась более открыто. «Я тоже по тебе соскучился, Пари», видя, как расцветает радостью аура дочери от простых слов, я и сам не смог сдержать улыбки. Маска Двуликова поспешила следом исказиться в оскал. Окажись на месте малышки чужак, тот бы в лучшем случае отшатнулся, но дочка даже не заметила метаморфозы. Мне удалось эволюционировать нейронных паразитов, словно маленькая девочка, ждущая похвалы. Пари сразу протянула в мою сторону руку с длинной прибавившей в размерах сороконожкой. Доступна эволюция одного из подконтрольных видов инсектоидов. Нейронный паразит. Изначально этот вид инсектоидов был способен лишь к шпионажу и незначительному усилению своего носителя, но после череды направленных мутаций, нейронные паразиты обрели новую способность. Теперь они способны контролировать и поддерживать более слабых собратьев, передавая волю своего носителя. Впрочем, при желании они могут принимать самостоятельные решения. Сокрытие присутствия снижает шанс быть обнаруженным, позволяет собирать информацию о носителе. Усиление носителя. Сложный сегмент. Система ферментативных желез 1. Точность плюс 25%. Шанс критической атаки плюс 5%. Основная характеристика плюс 4%. Подавление боли. Сложный сегмент. Система ферментативных желез 2. Снижает болевой фильтр носителя на 10%. Развитый разум. Позволяет контролировать отпрыска Фалькара, уступающих в ранге нейронному паразиту. Одновременный контроль распространяется лишь на один вид отпрысков. Позволяет поддерживать отпрыска Фалькара, уступающих в ранге нейронному паразиту. Максимальное число поддерживаемых особей – не более 1 кг биомассы. Сложная структура. Время созревания выплода плюс 50%. Количество необходимой биомассы плюс 50%. Обновленная особь сохранила большинство черт прародителя – но появилось и множество отличий. Помимо чуть более крупного размера, новый нейронный паразит обладал более крепким панцирем, особенно это стало заметно в области головы насекомыша. Помимо этого, увеличилось и число лапок, которыми инсектоид будет фиксироваться вдоль позвоночника. Ограничение на подвиды насекомых, которые мог контролировать нейронный паразит и их общее число, выглядело довольно условно. 1 килограмм биомассы мог породить достаточное количество искателей или защитников, чтобы выглядеть очень заманчиво для простого вечного. Кроме того, никто не отменял прокачку этих способностей через древо талантов. «Ты хорошо потрудилась». Судя по тому, как дочка подалась вперед, она надеялась на большую награду, нежели простые слова. Для нас обоих этот момент был несколько неловким, но помня свои собственные слова, я сделал шаг и погладил ее по голове. Долгую секунду Пари привыкала к необычному чувству, после чего едва ли не начала сама ластиться о руку, выдавая свой юный возраст. «Мне все еще очень далеко до отца», — с толикой разочарования заговорила малышка, когда я убрал руку. «За то же время ты сумел создать сразу 3 новых вида». Слова малышки были приятными, но я прекрасно понимал, что мой личный вклад был минимальным. Имея статус изначального, мне было куда легче манипулировать роем. Кроме того, в ход шли уникальные триггеры вроде тлена и экстракта гнили, в то время как Пари делала все собственными руками, даже не имея полноценного статуса Великой Матери. «Не принижай собственные заслуги, я очень ценю твою помощь. Если будет достаточно ресурсов, ты сможешь улучшить остальные виды». Фактически, действия Пари помогли не просто разблокировать новую способность, но и сэкономить 1 очко таланта. Упускать подобную возможность будет глупо. «Да, это возможно», кивнула Пари, но тут же добавила, «вот только, ради эволюции нейронных паразитов мне пришлось использовать практически все, что до этого момента добыли истинные стражи в витке. Боюсь, следующих результатов придется ждать куда дольше». Под конец дочка даже опустила голову, пряча виноватый взгляд. «Просто снизь скорость экспериментов, это не главное. Сейчас нет смысла спешить, жертвуя качеством. Со временем, по мере роста стаи и гильдии, у нас будет больше ресурсов. Тогда и наверстаем». «Поняла, отец. Ты уже решил, кто должен эволюционировать следующим? Ты ведь уже видела пополнение. 2 новых вида, на самом деле, неудачная попытка создать нужную мне особь. Та должна иметь малый размер и делать ставку на незаметность. Количество добываемой крови может быть небольшим. Нет, это будет обязательным условием. Справишься? Да, это не должно стать проблемой». Судя по сомневающемуся голосу, концепция земных комаров выглядела для Пари несколько странно, и ее можно было понять. В конце концов, я и сам не был уверен, что идея окажется успешной. Теллура – мир полной магии, в котором столь слабые и беззащитные вредители навряд ли будут себя чувствовать комфортно. Единственный шанс на выживание у потенциальных новичков – смесь скорости, незаметности и безобидности. Естественно, даже целый рой подобных крох принесет не очень много крови, но этот приток будет относительно стабильным, а за счет выживаемости отдельных особей, у комаров будет шанс эволюционировать. Собственно, когда я поделился этими мыслями с Пари, дочка пересмотрела взгляды на потенциал нового вида. Дочка практически сразу взялась за работу, так что я не стал ей мешать и покинул виток, перебравшись в саму обитель. Первым делом проверил статус кровавого бассейна, пристанище практически переварило высокоранговую структуру. Пройдет меньше часа и та будет окончательно ассимилирована. Попутно проверил и остальные структуры, и оказался приятно удивлен, причем дважды. Первое, часть энергии, которую корни поглощали впустую, спровоцировали мутацию. Теперь на них появились новые отростки с бутонами. Относительно пользы последних оставалось только гадать, ведь ни один из них не успел распуститься. Даже использовав прозрение, я не увидел четкого описания свойств. Возможно, конечный результат еще не определен. Тем не менее, новый вид ресурса явно не будет лишним. Кроме того, сами корни благодаря этой мутации добрались до 5 ранга, что делало меня еще на 1 шаг ближе к эволюции всей обители. Собственно, очаг остался единственной структурой с недостающим рангом, причем ее требовалось прокачать разом на 2 пункта. Очаг, структура, 3 ранг, увеличивает сродство с элементом первого порядка огонь на 30%. Радиус действия – 300 метров. Откровенно говоря, очаг был создан случайно и без использования по-настоящему уникальных ресурсов. Назвать их слабыми будет неправильно, но как я сам, так и обитель давно переросли пущенные в ход огненные ониксы и чешуйки магмовой ящерицы. Учитывая мой недавний улов, у меня имелся неплохой шанс обновить кострище, попутно улучшив его ранг. Правда, после переноса к структуре, выяснилось, что меня опередили. Посреди очага, пылавшего стеной огня, стояла размытая в пламени фигура. Пусть мой взгляд не мог пробиться через эту преграду, внутри структуры могла быть только чешуйка. Причем это объяснялось далеко не статусом хранителя очага, а куда проще. Помимо саламандры, больше никто из стаи не мог бы пережить такое пламя. Судя по силуэту, девушка сидела на коленях и медитировала, планомерно вливая ману в очаг. Могло показаться, что она пытается улучшить структуру, но на деле все было несколько интересней. Ведь следом за сжиганием маны шел выброс энергии, которую в свою очередь поглощала сама ящерка. Подобный тандем выглядел идеально, но, к сожалению, таковым не являлся. Проверив статус чешуйки, я увидел несколько неприятных статусов. Истощение, переутомление и износ внутренних каналов. Помимо этого, все три основных показателя здоровья, мана и выносливость, также просели до середины. «Привет, Аня!» Достав из пространственного кармана несколько раскаленных глыб, я направился к структуре. Мне удалось достать несколько интересных камней, с их помощью. «Стой, не подходи!» Перебил меня полный волнения крик девушки. «Аня, что случилось? Просто уходи!» «Так, если ты нормально не объяснишь, что здесь происходит, то я голая!» Чуть ли не плача ответила чешуйка. Опешив, я остановился, а после и вовсе отступил на шаг. В целом, учитывая силу пламени в очаге, подобного исхода стоило ожидать. В общем, я отправлю трофеи в хранилище. Помимо прочего, обрати внимание на сферы плоти пламенных лисиц, они тоже обладают нужным атрибутом. В ответ девушка выдала что-то отдаленно похожее на угу. Ладно, я ушел. Едва не угодив в довольно щепетильную ситуацию, я не стал задерживаться и направился в мастерскую. Учитывая, что на мне самом из одежды оставался один лишь оскал, принявший форму брони, следовало обзавестись новой экипировкой. К сожалению, мои планы и надежды обзавестись достойной броней пошли прахом. Добытые шкуры песчаных волков позволили создать неплохой уник с бонусами к маскировке в соответствующей местности и приличным показателем сопротивления элементу земли. Но и только. Комплект из шкур оленей бури выглядел немного лучше, повышая скорость восстановления выносливости. До тех пор, пока я не добуду ценный расходник, придется довольствоваться подобными поделками. Экипировав новую броню, я вернул оскалу его изначальную форму. Помня о его скрытом свойстве, попытался призвать щит в руку. Спину обожгло болью, словно с той сорвали слой кожи, но попытка увенчалась успехом. На этот раз пройдет не так много дней, и я уже не смогу его снять, по крайней мере, без последствий. Вернув оскал на место, я активировал истинное искусство и несколько минут наблюдал за процессами в собственном теле и артефакте. Попытка рассмотреть процесс изнутри дала неожиданный результат. Слияние происходило сразу на нескольких уровнях. Плоть объединялась со щитом слишком медленно. Мне едва удалось отметить несколько моментов, когда это происходило. Куда нагляднее оказались ауры, которые проникали друг в друга, словно разноцветные краски. В теории, я даже мог замедлить или ускорить этот процесс, но это бы стоило мне минимум трети маны, выносливости и воли. Тем более, понимая, что результат останется прежним, я не стал экспериментировать. По крайней мере, сейчас было не лучшее время для подобных опытов. Впрочем, не ауры стали самой важной находкой. Куда интереснее оказалась реакция позвоночника, а точнее, эволюционирующего скелета на нового соседа.